не веря своим глазам. «Это плохо, очень плохо, бегите!» – закричала женщина. Даже не взглянув на своих союзников, она, превратившись в белый луч, унеслась вдаль. Двое мужчин резко побледнели, развернулись, собиравшись бежать, но было уже слишком поздно. Десятки миллионов тонн морской воды с грохотом обрушились вниз. На мгновение показалось, что на поверхности моря образовалась огромная водная колонна. Она была светло-голубой, диаметром в десятки метров. Бум! Ее стремительное падение создало звуковую волну, мгновенно оглушившую всех, кто находился к ней слишком близко. Огромное количество солдат и генералов-демонов попали под пресс этой атаки. Все, кто не успел сбежать, были раздавлены мощным ударом. Трое истинных владык уровня зарождающегося духа не успели сбежать. В их глазах внезапно потемнело, когда на головы хлынула толща воды. Все они были поражены не меньше, чем миллионом тонн морской воды, напитанной зарождающейся ци. Их культивационные базы могли справиться с воздействием не более 1/10 зарождающейся ци морской воды. Оставшуюся часть взяли на себя их физические тела. Удар оказался настолько сокрушительным, что двое из троих мгновенно сплюнули кровь. Их сокровища, потускнев, теперь выглядели безжизненными, а сами они потеряли сознание. Только Линдлорд Дунми не лишился чувств, хотя его тело тоже превратилось в кровавое месиво, лишенное половины плоти. Тело толстяка стало заметно стройнее. Истинное солнечное пламя вскоре было погашено холодной инь морской воды, напитанной зарождающейся ци. На пламя воздействовала в тысячи раз превосходящая ее в мощи сверхъестественная сила. Когда огонь полностью потух, Лушен презрительно фыркнул. «Это и есть ваше так называемое негасимое истинное солнечное пламя?» Похоже, дело было в недостаточном объеме сверхъестественной силы. Он согнул пальцы на правой руке, где виднелись явные признаки ожога. Это единственный след, что смогли оставить на его теле трое истинных владык. По правде говоря, Лушен не должен был пострадать. Он специально ослабил свою сверхъестественную силу, пытаясь коснуться рукой истинного солнечного пламени. И вот результат. Стоит признать, истинное солнечное пламя – это действительно нечто. Если шесть не моя сверхъестественная сила, я бы уже давно расстался с жизнью. Надо бы расспросить их о способе контроля скорости сверхъестественной силы, которую они только что использовали против меня. Из этого можно извлечь немало пользы. Лушен перевел взгляд на трех истинных владык, окруженных морской водой. У них даже не было времени применить свои навыки, прежде чем Лушен раздавил их тоннами морской воды. Хотя, не стоит винить их в слабости, перед лицом вздымающейся стихии ни одно из их искусств не было бы полезным. Так или иначе, они не выдержали 6/1 атаки. Итак, еще трое владык решили лично принести мне свои формулы мастерства. Так совпало, что мне немного не хватает реального боевого опыта с противниками уровня зарождающегося духа. Судя по всему, через пару дней я смогу подняться еще на 1 уровень, Лушен был доволен. В настоящее время количество единиц ментальной энергии, которую он должен был потратить на повышение своей базы культивирования, исчислялось тысячами, и он остро начал ощущать ее недостаток. К счастью, трое истинных владык уровня зарождающегося духа прожили достаточно долго, поэтому из их тел можно было извлечь много чего полезного. Возможно, он даже получит несколько единиц ментальной энергии. Этот мир поистине интересен. Пока у меня достаточно ментальной энергии, я могу становиться сильнее без ограничений. Зарождающийся дух, это не сможет помешать моему продвижению. Лушен, подняв голову, посмотрел в небо. Он помнил ограничения Великой Инь. Разумеется, ему больше нравилась система культивирования этого мира. Через месяц я буду практически непобедим. Очищу свою карму и сосредоточусь на изучении свойств пламени смерти, решил он. Под воздействием ментальной энергии, его база культивирования улучшалась без ограничений. Единственным сдерживающим фактором было его тело. Ему требовалось время, чтобы приспособиться к изменениям. Но благодаря подпитке его духовной ци период адаптации был значительно сокращен. ЖЖ Центральная равнина. Еще год, и я полностью поправлюсь. Моя сила снова возросла. Юнье парил над морем облаков. Он чувствовал огромную дьявольскую ци, безудержно растущую в его теле. От этого его сердце наполнялось радостью. Такими темпами через год я смогу стать непобедимым владыкой всех 4 уголков мира. Даже мастер секты жизненной энергии не сможет передо мной устоять. Когда придет время, я убью любого, кто встанет у меня на пути, будь то человек или сам Будда. Наконец-то проявилась дьявольская мощь. Скоро настанет день, когда древний дьявольский клан возродится. Ха-ха-ха-ха-ха. Глаза Юнье налились кровью. Том 2. Глава 487. Вступление. Часть 1. Глава 487. Вступление. Часть 1. Сияющая Цзиньшань. Мастер секты жизненной энергии медленно опустил руку с зажатым в ней древним свитком. Словно погрузившись в воспоминания, он задумчиво смотрел вдаль. Позади него замерли в ожидании мастера пиков секты жизненной энергии, собравшиеся здесь сегодня из-за Юнье. «Я уже в курсе проблемы», — тихо сказал мастер секты. «Поэтому вам следует вернуться к своим делам. Все, что вам нужно делать, сидеть и наблюдать. Но мастер секты, он запятнал праведный путь. Наша обязанность — охранять путь смертных от таких, как он», — запротестовал Даос в синем одеянии, выглядевший даже древние мастера секты. «Теперь, когда в мир снова вторгся древний дьявол, а буддийская секта понесла большие потери, у нас появилась прекрасная возможность реализовать свои амбиции. Почему бы нам не запросить приказ из высших сфер о контрмерах? Обратившись к высшим сферам, мы должны будем заплатить большую цену. Это не то, с чем стоит спешить. Я тщательно обдумаю вопрос, касающийся древнего дьявола. Что насчет Юнье? О нем нам пока можно не беспокоиться. Даже если он действительно одержим древним дьяволом, у нас есть более неотложная проблема. Даже две, говоря это, мастер секты едва заметно нахмурился. Когда он взмахнул рукой, из его пальцев вылетело несколько белоснежных нефритовых полос. Они опустились в руки стоявших позади него людей. Нефритовые полосы были заполнены божественным осознанием. Это же невозможно. Как до этого дошло? Разве южная граница не успокоилась? Или это дело рук Юнье, истинный владыка великой пустоши Хуанцзи? Разве он не умер несколько лет назад? Как это понимать? После того, как мастера пиков изучили содержимое нефритовых полос, выражение их лиц резко изменилось. Они, наконец, поняли, почему мастер секты решил пока игнорировать проблему Юнье. У них действительно были более насущные дела. Не разобравшись с этим, не стоило связываться с древним дьяволом. В конце концов, каким бы могущественным тот ни был, он здесь один, без поддержки. Кроме того, Юнье предусмотрительно спрятался глубоко в царстве смертных. Выследить его было очень сложно. Прежде, чем он восстановит свою базу культивирования, он определенно не будет создавать проблем. А вот другая проблема ждать не могла. Это были властители с могущественными, многочисленными последователями. Следовательно, они были в приоритете, а после можно было разобраться и с Юнье. Когда мастер секты увидел, что остальные все поняли, он слегка кивнул. Хуанцзи снова появился в северной пустоши, вызвав большое волнение. На южной границе активизировался ядовитый король, посеяв хаос в северных горах. Один из мужчин выступил вперед. «Мастер секты, могу я поинтересоваться, в чем заключается вторая проблема?» В установке формаций мастер секты жизненной энергии улыбнулся. «Все в этом мире, безусловно, имеет начало и конец. И если мы хотим выстоять, нам нужно подготовиться. Много лет назад я похоронил кое-что у подножия гору Белого дворца. Думаю, пришло время эту вещь выкопать». Эта новость ошеломила всех мастеров пика, ЖЖ дворец Лишуй, клан морского змея. Сопровождаемый тремя великими божественными владыками Лушен медленно шел по хрустальному на вид дворцу, осматривая недавно завоеванное его армией здание. Хрустальный дворец простирался более чем на 10 миль. Он был возведен на морском дне, в окружении ярких огненно-красных кораллов. Внутри дворца высилась колонна стабилизатора воды, подавляющая центр тяжести строения. Лушен остановился перед колонной. Подняв голову, посмотрел на махину, возвышающуюся над центральным садом дворца Лишуй. Его переполняли эмоции. Кажется, в одной из легенд я слышал об этой колонне. Помнится, там говорилось о божественной игле, способной умиротворить океан. Окружность колонны превышала 10 метров. На ней были вырезаны узоры древних бессмертных и божественных зверей. Хотя с виду она ничем не отличалась от обычного каменного столба. Три божественных владыки молча переглянулись. После фееричного поражения они еще не решили, как следует вести себя с победителем. Линдлорд Дунми, который до столкновения с Лушином был невероятно толстым, сейчас весил около 50 килограмм. Легкая пурпурная одежда покрывала все его тело. Кроме глаз, ни один дюйм его кожи не был обнажен. «Мастер секты, вы очень хорошо осведомлены. Я никогда не слышал легенды, в которой каменную колонну именуют иглой. По окончании сражения Лу Шен наложил на них ограничения, используя навыки своего главного тела. Эти ограничения были довольно специфическими. Трое владык тайно испробовали на себе множество техник, но так и не смогли снять эти ограничения. На самом деле, структура этих ограничений была довольно проста. Лу Шен подсадил в жизненно важную часть их зарождающегося духа чужеродный дух, который мог в любое время взорваться, разрушив при этом их базу культивации. Следовательно, чтобы снять ограничения, нужно было удалить чужеродный дух. После нескольких неудачных попыток троице там и не удалось решить эту проблему. Они начали догадываться, что чужеродный дух был более таинственным и могущественным, чем дух истинного владыки зарождающегося духа. Все известные техники, эффективные против духов, были против него бессильны. Самое ужасное, чужеродный дух никак не влиял на развитие их базы культивирования. Отдохнув и восстановившись, троица снова попыталась избавиться от ограничения и снова безуспешно. В конце концов, так и ни к чему не придя, они вынуждены были окончательно покориться Лу Шену, а тот за это время успел довольно неплохо их изучить. Самым сильным среди них был линдлорд Дунми или по-другому, Тахуанун. Он отвечал за округ Дунми, занимающий территорию в несколько тысяч миль. Девушка со змеиным хвостом и человеческим туловищем была вождем горы Ци, Дунлин. Она отвечала за змей горы Ци и была великой святой клана демонов змей. Невидимым существом был демон, рожденный из древнего пятна в глубинах озера Ханли. Он всегда действовал в одиночку. У него был еще один титул, в центральных равнинах его называли истинным владыкой Шуйде. Изначально эту троицу ничего не связывало. Никто не понимал, что могло их объединить. В местах, откуда они пришли, их называли повелителями. На самом деле, они объединились, желая завоевать весь заморский регион и собрать воедино все его ресурсы. Они даже смогли уничтожить истинного владыку девяти драконов заморского края. Троица никак не ожидала появления никому ранее неизвестного Му Юня. Выбравшись из всеми забытой дыры, он за несколько месяцев поднялся до невероятных высот. Достигнув уровня зарождающегося духа, он стал самым могущественным экспертом в мире заморских культиваторов. До этого они открыто не контролировали этот регион из страха перед сектой жизненной энергии и представителями дьявольского пути. Но, увидев, что новообразованная секта четырех морей Му Юня взяла под контроль обширную область, а секта жизненной энергии никак на это не отреагировала, Трия, осмелев, решила начать воплощать свои планы в жизнь. В конце концов, даже при том, что ресурсы заморского региона были скудны, он оставался лакомым кусочком. К тому же, если собрать ресурсы из разных мест, конечный объем будет не таким уж и маленьким. Таким образом она привели свой план, взять под свой контроль все морские кланы, в действие. Став во главе кланов, они могли бы начать добывать минералы из глубоководной бездны. Высказывание о том, что заморский регион скуден ресурсами, было не до конца верным. Именно потому, что они не могли добывать ресурсы из глубоких морей, а количество земель в заморском регионе было очень ограниченным, культиваторы постоянно потребляли духовную ци, собранную с островов. Вот почему сложилось мнение, что заморский регион – место с ограниченными ресурсами. План, который разработала троица, был почти идеальным. Каждый запланированный шаг позволял им постепенно получить контроль над кланами глубоководных демонов. Они планировали заставить их работать на себя, добывать ресурсы из морских глубин. Однако троица не ожидала, что здесь появится невероятно грозный Му Юнь. Линдлорд Дунми, приведя мысли в порядок, с благоговением посмотрел на Лу Шена. «Мастер секты, этот стабилизирующий воду столб похож на божественную иглу, усмирившую океан, о которой вы говорили. Значит, они оба предназначены для успокоения воды и предотвращения штормов?» Лу Шен, кивнув, улыбнулся. Шагнув вперед, мягко коснулся колонны. «Вы трое уже давно находитесь в заморских краях. Интересно, есть ли здесь легендарные кланы драконов?» «Клан дракона?» Услышав это, все трое задумались. «Я что-то слышал об этом. Некоторые древние тексты содержат записи об одном клане демонов. Если верить легенде, клан драконов был самым могущественным среди демонических кланов. В их жилах текла кровь великих демонов. Они рождались с основой для культивирования уровня формирования ядра», — сладким голосом сказала вождь горы Ци. «Это потрясающе, что они рождались с подобной силой», — удивился Лу Шен. «К сожалению, мы так и не смогли найти членов клана драконов. Мастер секты, если вы заинтересованы в этом клане, я могу вам кое-что рассказать. На центральных равнинах есть секта, называющая себя сектой высшего дракона. Говорят, под их сектой, в пещерах, до сих пор скрывается дракон. Возможно, он и есть настоящий член клана драконов, с улыбкой предположила вождь горы Ци. Секта высшего дракона. ХММ, я вернусь к этому вопросу позже, Лушен кивнул. К этому времени Хрустальный дворец, наконец, был очищен от мятежников и предателей. Самые упрямые члены клана морских змей либо были схвачены, либо убиты. Не пощадили никого. Морская акула Кунфэй просит аудиенции у мастера секты. В этот момент из примыкающего к залу сада донесся приятный мужской голос. «Входи!» Обернувшись, Лушен посмотрел в сторону двери. Когда та медленно распахнулись, в зал вошел мускулистый мужчина с головой акулы. Мужчина, одетый в полный комплект тяжелых темно-серых доспехов, был вооружен двойной алебардой. Вокруг него кружились тонкие нити черной ци-ядра. Кунфэй выражает свое почтение мастеру секты. Огромный мужчина почтительно поклонился Лушену. «Мы нашли короля клана морского змея во дворце Лишуй. Всех пленников привели сюда. Они сейчас за дверями. Смиренно жду дальнейших указаний мастера секты». Лушен кивнул. «Ведите их сюда». Клан морских акул был самым преданным Лушену морским кланом. Если другие морские кланы следовали за ним по принуждению, клан морских акул стал его союзником добровольно. Причина крылась в обычной благодарности. Когда они впервые встретились с Лушеном, их преследовали объединенные силы нескольких морских кланов. Из-за того, что они воевали практически со всеми своими соседями, их клан стал слишком малочисленным. По правде говоря, акулы были существами довольно жестокими, стремление убивать было у них в крови. Второй их особенностью было восхищение сильными. Поэтому, увидев Лушена, истинного владыку Фухая, и его ужасающую мощь, акулы охотно присоединились к лесной боевой обители, точнее, к секте четырех морей. Лушен исправил и усовершенствовал наследуемую в их клане технику, и теперь они могли культивировать до уровня зарождающегося духа. Разумеется, такая щедрость не могла не произвести на кланников впечатления. Что же касаемо Кунфэя, изначально он не был вождем клана морских акул. Однако после того, как техника культивирования была усовершенствована, он первым достиг вершины уровня формирования ядра, став самым сильным подчиненным Лушена. Поэтому клан морских акул выдвинул его на пост вождя. Сам же он являлся фанатичным поклонником Лушена. В данный момент он приказал генералам-демонам и подчиненным им солдатам привести захваченного короля клана морских змей и заставить его преклонить перед Лушеном колени. Его соратники, восприняв приказ буквально, прижали головы пленников к земле. Всего, вместе с королем, было захвачено 11 членов королевской семьи. Седовласый старик, покрытый зеленой чешуей, ни в какую не желал склонять голову. Его золотые доспехи были изрядно потрепаны, они все еще немного дымились от воздействия черной ци. Его раны не выглядели легкими. Старик пристально посмотрел на Лушена. «Делай, что хочешь, мне все равно, убьешь ты меня или сдерешь кожу», — прорычал он. «А ты не трус, не боишься, что я уничтожу весь клан морских змей за такую дерзость?» — с интересом спросил Лушен. «Твой клан и клан акул-моллюсков, единственные, кто к нам еще не присоединился. Другие морские кланы уже давно сдались на милость секты четырех морей. Ты можешь не бояться смерти, но стоящие позади тебя дети не обязательно будут такими же стойкими и бесстрашными». Том 2, глава 488, вступление, часть 2, глава 488, вступление, часть 2, в ответ на угрозу старик лишь насмешливо фыркнул. Отведя от него взгляд, Лушен посмотрел на стоящих рядом с ним привлекательных парней. Эти двое – наследники клана морских змей, они такие юные. Наверное, еще даже не успели как следует насладиться жизнью, а уже вынуждены сопровождать свой клан к желтым источникам. Мне их даже немного жаль. Мастер секты, смилуйся. Не выдержал один из принцев. Не обращая внимания на возмущенные вопли своих родственников, он принялся подобострастно кланяться. Когда он ударился лбом о твердый хрустальный пол дворца, из раны потекла кровь. Бледно-серебристая жидкость медленно растекалась, смешиваясь с потоком воды. «Вы!» — яростно закричал старик. «Пуф!» Когда голова старика взорвалась, словно переспелый арбуз, возмущенный крик оборвался. Обезглавленный труп некоторое время стоял на коленях, после чего медленно завалился на бок. Кровавое месиво лужей растеклось в стороны. Покачав головой, Лушен отозвал свою сверхъестественную силу. Выражение его лица оставалось абсолютно спокойным. Когда лужа кровавых ошметков, расширившись, практически коснулась ног мастера секты, вождь горы Ци, взмахнув рукой, очистила пол. Поверхность снова стала чистой, словно там никогда ничего и не было. Пораженные увиденным члены клана морских змей вскрикнули. Две молодые девушки, не выдержав, упали в обморок. Один из принцев, задрожав, начал всхлипывать. Второй сильно побледнел. Увидев, что его запугивание возымело желаемый эффект, Лушен улыбнулся. «Хорошо, теперь можем поговорить. Расскажите мне, где находится полное руководство к технике трансформации в дракона клана морских змей. Слышал, оно считается самым древним наследием заморских кланов. Любой, кто даст нам подсказку, немедленно получит свободу. Обещаю, секта четырех морей обеспечит ему защиту», холодно добавил глава клана морских акул Кун Фэй. В сердцах морских змей переплелись страх и отчаяние. Некоторые из них, не выдержав давления, шагнули вперед. Покинув дворец Лишуй, Лушен сел в экипаж, запряженный четверкой массивных наг, по слухам являющихся потомками легендарного клана драконов. Карета представляла собой экстравагантное транспортное средство, собранное из черных кристаллов, фиолетовой жемчужной пудры и сотен различных драгоценных камней. Формула трансформации в дракона клана морских змей, считавшаяся самой древней в заморском регионе, наконец оказалась в его руках. К этому времени Лушен уже собрал все формулы мастерства, представляющие ценность для кланов заморского региона. Теперь он знал формулы мастерства кланов демонов, культиваторов злого и даже праведного пути. Черная карета, поднявшись на поверхность, заскользила по волнам. Ее сопровождал эскорт, состоящий из трех божественных лордов и сотни генералов-демонов из клана морской акулы. Все ставшие очевидцами этого шествия утверждали, что оно не уступало по зрелищности процессии легендарных элит морских кланов. Лушен, сидя в экипаже, не теряя времени, внимательно изучал формулу небесной змеи, прорывающейся сквозь пыль. Суть написанной на нефритовой пластине техники заключалась в усовершенствовании собственной родословной. Эта формула была очень сложной. Ее можно было назвать самой сложной формулой мастерства из когда-либо встречаемых Лушеном. В Великой Инь он ни разу не натыкался на столь сложную формулу мастерства. Эта техника заняла бы у культиватора 9999 лет. Если бы король морских змей культивировал формулу небесной змеи, прорывающейся сквозь пыль, ему бы пришлось очистить собственную родословную до древних корней. Потом нужно было взрастить ее и укрепить до 500-й ступени. Впоследствии королю морских змей пришлось бы присоединить свой дух к родословной, слившись с ней воедино. После активации силы его родословной, энергия инь-янь его тела, сбалансировавшись и пополнившись, изверглась бы из его тела в основное тело бога-дракона. Эта техника, многие ее шаги, на самом деле, очень похожи на восьмиглавый дьявольский путь. Если сравнивать с этим руководством, мой восьмиглавый дьявольский путь сейчас находится примерно между 320 и 350 ступенями. У Лушена было достаточно знаний, чтобы выстроить некоторые догадки. Думаю, я накопил уже достаточно ресурсов. С формулой небесной змеи, прорывающейся сквозь пыль, я буду более уверен в своем будущем. Спрятав нефритовую пластинку, Лушен решил подкорректировать состояние своего физического тела. Мое тело уже практически адаптировалось. Можно совершить еще один прорыв. Призвав обеирше, Лушен привычно нажал кнопку «Изменить». Когда модификатор слегка завибрировал, сфокусировал свой взгляд на неизвестной формуле мастерства. Затем нажал на кнопку «Модифицировать». Когда его тело привыкло к изменениям, ментальная энергия, преобразованная в зарождающуюся ци, хлынула в его зарождающийся дух. У него даже не возникло необходимости поглощать духовную ци неба и земли. В этот раз все прошло на удивление просто. Тело Лушена едва заметно задрожало. Пройдя начальную фазу зарождающегося духа, он легко вошел в среднюю. Неизвестная техника культивирования. Средняя фаза зарождающегося духа. Характерная особенность. 5000 раз зарождающиеся ци.